Глава шестая. «А он не унимается, зараза. Уговаривает, на понт берет. Типа там делать нефиг, только покрасоваться, мол, перед дамами. Ну, там снять рубашку, подвигаться чутка. Ерунда же, все в рамках приличия. Жека, ну будь другом. Ты ж спортсмен, фигура что надо. Девки из трусов выпрыгивать будут. Тем более, это ради Ксюхи, ради вашей мечты. Всего один вечер, и поедете кайфовать», — заливает Макс. «Наспорт давай. Согласишься? Билеты на круиз твои». И так печально вздыхает, мол, подведу клиенток, репутацию подмочу. А за мной не заржавеет, поможешь, в долгу не останусь. И денег подкину, и вообще, что хочешь, проси. Сижу, тупо хлопаю глазами. Ай, правда. Чё я? Ну, станцую разок, подумаешь? Тем более ради Ксю и ее мечты о круизе. Да я ради любимой хоть в Антарктиду в плавках попрусь. Ладно, хрен с тобой, бурчу нехотя. Уговорил, черт языкастый. Только один раз, ясно? И только ради моей Ксюши. Макс подпрыгивает на месте, лыбится до ушей. Вот это по-нашенски, по-братски. И утаскивает меня к барной стойке. А я сижу и охреневаю. Да я в танцах вообще не бум-бум. Одно дело Ксю свою в обнимку под романтические песенки кружить, и совсем другое — перед толпой баб под музыку раздеваться. Подваливает бармен, уточняет заказ. Киваю на бутылку вискаря, самое то для храбрости. Только мы собрались накатить с Максом по новой, как рядом вдруг появляется Инга. Подруга Ксюхина. «О, мальчики, вы как тут оказались?» Тянет она, игриво накручивая прядь волос на палец. И так облизывается, зараза, мурашки по спине. Уж больно взгляд у нее масляный, оценивающий. Как удав на кролика смотрит. Не успеваю и рта раскрыть, как Инга уже вклинивается между нами, прижимается ко мне всем телом. В нос шибает удушливый аромат ее духов, от которого голова кругом. «Ах, Женечка, ты такой сегодня красивый! Прямо так бы и съела!» Шепчет Инга, поглаживая меня по груди. Сглатываю, пытаюсь отодвинуться. Но куда там? Вцепилась клещом и все тискает, тискает меня. «Инга, слушай, ты это завязывай. Я женатый человек». Бормочу краснее, а она хохочет, запрокидывая голову. И еще сильнее льнет. Ногу свою мне на колено закидывает. Ни хрена себе. Озабоченная какая-то. «Женя, Женя, ну чего ты как маленький? Подумаешь, женат. С Ксюхой твоей все равно долго не протянешь». Мурлычет Инга, поглаживая меня по щеке. «Давай лучше со мной замутим. Уж я-то не подведу». И такая гадкая ухмылочка скользит по ее лицу, что меня передергивает. Да она никак с катушек слетела. Вот же ж сучка подколодная. Стряхиваю ее руку, отодвигаюсь подальше. «Инга, ты совсем охренела? А ну-ка, съебалась от меня по-хорошему. Я люблю свою жену, ясно?» Макс тоже охуевает, глазами хлопает. «Вали ты отсюда!» «Пока Женька тебе башку не открутил!» Инга шипит, сверкает глазищами. Потом вдруг усмехается так ехидно и грозит пальчиком. «Ну-ну, Женечка, смотри, доиграешься. Еще приползешь ко мне на коленях и пожалеешь, что отшил такую красотку!» И гордо удаляется, виляя задницей. А я сижу в прострации. «Это что было?» «Вот сучка крашеная!» Совсем стыд потеряла. Макс сочувственно хлопает по плечу. «Да забей. Под наркотой она, походу. Бесится, что ты на нее вообще не смотришь. Ничего, перебесится». Киваю, но как-то нехорошо на душе. Уж больно угрожающе прозвучали ее последние слова. Будто мстить собралась. Надеюсь, обойдется. А то Ксюха с меня три шкуры спустит, не разобравшись. «Давай лучше еще раз за дружбу нашу крепкую!» Чокнулись рюмками. Разок, другой, третий. А дальше все, как до дома добрался, не помню. Помню лишь, что Ксюша уже спала, свернувшись калачиком, а я разделся и тихонько рядом завалился. Стиснул ее жадно, вдохнул запах ее волос и вырубился, как младенец. «Малышка моя, как же я тебя обожаю!»